Из гамака во дворе дома Санчеса торчали знакомые ноги. «Мартинес, старый пес, ты еще тут?» — изумился Марио. «Можно повежливее?» — Луис высунул усатую физиономию из гамака. «Чего это ты в неженке записался?» «Тебя девица в доме дожидается», — неохотно пояснил он. «Услышит, раз хочет тебе отдаться», — довольный собой Мартинес заржал. «А что, она высказывала подобное пожелание?» — оживился Марио. «У нее все на мордашке написано, хотя не обольщайся. Не твоего поля ягода. Вообще не знал, что ты с такими вводишь знакомство. Кстати, Джиневра не приходила», — многозначительно сказал он. Заинтересованный Санчес шагнул в сумрак гостиной и увидел спину Адрианы. Девушка рассматривала большое, искусно выполненное резное распятие, висевшее на стене. Девица Гевар надела широкие штаны хаки в стиле милитари и облегающую такого же цвета майку. Волосы смазала гелем, и они выглядели совсем гладкими, словно собранными в хвост, но их длины для этого, очевидно, не хватило бы. Адриана сейчас сильно походила на колумбийских девчонок из Фарк. «Добрый день, сеньорита», — поздоровался он. «Уже скорее вечер, месье». Она обернулась и взглянула, как ему показалось, заискивающе. «Как ваше здоровье?» «Мое здоровье не стоит того, чтобы такая милая сеньорита тратила вечер в поисках моего адреса, а затем одна без охраны приезжала сюда». «Почему вы думаете, что мне пришлось искать ваш адрес? К тому же я с охраной. Адрес спросила у отца». «Вряд ли. Я бы заметил французов около дома. Маскироваться они не стали бы, да и не умеют. А месье Гевар не в курсе вашего визита. Я просил его вчера не выходить из дома и вас не выпускать. А на месте месье Гевара я бы и вовсе вас отшлепал». «По-отечески», — издевательски уточнил Санчес, рассчитывая, что она уйдет после таких слов, убежит, оскорбленная в лучших чувствах. Но она оказалась умнее. «Я и не против, месье. Элементы жестокости в отношениях бывают пикантны и привносят разнообразие. Раз вы хотите меня отшлепать, значит, неравнодушны». «Вы принимаете желаемое за действительное. По-моему, эта сеньорита польстилась на старого Санчеса. Будет лучше, если я отвезу вас домой». «Старый?» — хихикнула она. «Сколько вам? 37-8?» 42. Марио начал терять терпение. Девчонка отнимала у него время. Он даже подумал, что быстрее будет удовлетворить ее желание переспать с ней, чем стоять тут и припираться. Но в искренность внезапной страсти по отношению к нему Санчес не верил. Тут что-то другое. Поссорилась с отцом и сбежала к телохранителю назло папаше? Марио не собирался портить отношения с работодателем и уж тем более становиться чьим-то оружием мести. «Я тебе в отцы гожусь, Чикита». Адриана пожала плечами и, словно проигнорировав весь предыдущий диалог, спросила, как ни в чем не бывало, тоже переходя на «ты». «Ты католик?» Она взглянула на распятие, под которым рядом с деревянным диваном к стене был прислонен автомат Калашникова. «Странное сочетание. Автомат и распятие». «А, по-моему, правильное сочетание. Убил, покаялся, и можно снова». «Цинично», — она пригладила и без того гладкие волосы, впервые за весь разговор почувствовав себя неуютно, наверное, потому что Санчес заговорил серьезным тоном. «У тебя унылый дом, разве что эти фотографии». На стене в ряд висело несколько простых рамок, а в них виды Колумбии и Боготы. К партизанам приезжал известный бразильский фотограф. Перед ним охотно позировали многие деятели ФАРК. Марио свою физиономию, конечно, не светил и Мартинесу не позволил. Зато попросил фотографа отпечатать ему несколько черно-белых карточек с видами Анд и Боготы, которые тот уже успел отснять до приезда к партизанам. Фотограф стал мировой знаменитостью, особенно после серии фоторабот о колумбийских партизанах. И те фото, что собственноручно проявил и отпечатал для Марио, теперь имели большую ценность, да еще и с автографом автора. Марио «Надеюсь, мы останемся друзьями навсегда», — написал он, «потому что я не хотел бы заполучить такого врага». Это было незадолго до событий, которые второй раз перевернули жизнь Санчеса, как и встреча с Марго. «По твоему дому о тебе сложно составить представление», — вздохнула Адриана. «Не стоит и пробовать». Глаза у него улыбались. Он прошел мимо окна, провел рукой по подоконнику в задумчивости, присел на него и, поправив кобуру, приготовился терпеть присутствие бойкой сеньориты. Его беспокоило, что Джиневра так и не появилась и не позвонила. Он привязался к ней. «Зачем ты, собственно, пришла? Справиться о моем здоровье? Тогда визит вежливости можно считать оконченным». «Ты так вчера на меня взглянул, что я не смогла не прийти». Она проигнорировала его грубость. «Пресвятая Дева Мария», — он возвел глаза к потолку и сказал то, о чем тут же пожалел. «Ты напомнила мне жену». «Жену? Ты женат?» «Это было, когда тебя еще на свете не существовало». Он помрачнел. «Давай прекратим этот бессмысленный разговор. Я еще не очень здоров. К тому же твой отец будет беспокоиться». «Я знаю, у тебя есть любовница». Марио приподнял бровь, не понимая, имеет ли она в виду что-то конкретное или, как говорится, стреляет на звук, то есть ляпнула наобум. «Женщины и собаки — это одно и то же», — напел он негромко по-испански, не собираясь отвечать на вопрос и оправдываться перед девчонкой, напористой и бесстыжей француженкой, предлагавшей себя так откровенно и настойчиво. «Любовница его, Леа, конголеска. Высокая, тощая женщина. В ее крови течет и португальская кровь. Она патологически чистоплотна, вкусно готовит, что Марио с возрастом стал ценить в женщинах, а главное, работает личным секретарем мэра Пуэнт-Нуара и без зазрения совести делает копии почти всех маломальски значимых документов, особенно протоколов заседаний с правительственными чиновниками, когда те приезжают в портовый город или, если местный мэр, сам отправляется по службе в Браззавиль. Леа считает, что угодить любовнику – это благо, тем более такому. Белый, богатый, способный защитить, грубоватый, но щедрый, он часто дарил ей украшения, известный и уважаемый в городе человек. «Ты можешь напевать сколько угодно», – сварливо разрешила ему Адриана. «Не провожай!» Она стремительно пронеслась мимо него к двери, обдав его волной густого аромата своих сладковатых с горчинкой духов. Санчес почувствовал, как лицо бросило в жар, и на этот раз не от раздражения, а от мысли, что девчонка ему все же симпатична. «Француженки», — пробормотал он, скептически скривив лицо. Перед тем, как звонить китайцу, Санчес решил еще раз все обдумать и принять душ.